It's good to have everybody here today. Good to see all the guests. Очень здорово, что все сегодня здесь находятся. Здорово видеть всех гостей наших сегодня. Praise the Lord, you're here. Слава Господу, что вы пришли. And we're continuing through Paul's letter to the Philippians. Мы с вами продолжаем изучать послание к филиппийцам. And in chapter 3 he starts with an interesting word. Впрочем, right, or finally, it says in English. И вот в послании к филиппийцам 3 главе Павел начинает с интересного слова, слово «впрочем». Actually, it's the exact same word in chapter 4, verse 8, where he says «наконец». На самом деле, это абсолютно то же самое слово, которое мы встречаем в 4 главе этой же книги, в 8 стихе. Оно в русском языке переведено как «наконец». Yeah. Probably Paul was saying the same thing. I think here, probably the better translation would be «наконец». I think Paul was starting to end his letter. Мне кажется, что им это слово и в данном случае тоже лучше было перевести «наконец», как и в 4 главе 8 стихе, потому что, мне кажется, Пол здесь уже подходит к завершающей стадии написания своего послания. You know, he had kind of accomplished what he had started out to with the letter. He had given them the news about his situation in Rome. Он как бы уже закончил то, подходит к завершению написания того, ради чего начал писать вообще это послание. Он рассказал о том, что с ним происходило, пока он был в Риме. You know, then he had gone on in chapter 2 and talked about the example of Jesus Christ in humility and service. Во второй главе мы читали, и Павел рассказывал филиппийцам, показывал им пример Иисуса Христа и говорил о смирении и о покорности. Mm-hmm. And then a little bit more news about Timothy, about Epaphroditus. Затем немного рассказывал о Тимофее и Эпафродите. And so I think in chapter 3 here he's just like getting ready to say, you know, and God bless you, the Apostle Paul. Мне кажется, вот именно уже в третьей главе он подходит к тому моменту, когда готов написать, пусть Бог вас благословит, и подписаться, апостол Павел. Yeah, I think that's what's happening in verse 1. Мне кажется, в первом стихе именно это и происходит. And he starts thinking, well, what's important? Okay, well, finally, brothers, rejoice in the Lord. И он начинает размышлять о том, что же самое важное, что же суть важного. И поэтому он говорит, наконец-то, в конце концов, братья, радуйтесь Господи. You know, it's interesting. Many people call the epistle to the Philippians the epistle of joy. Очень интересно, что многие люди называют послание к филиппийцам посланием радости. Yeah, because this word appears again and again in the epistle. Потому что с этим словом мы вновь и вновь сталкиваемся, читая это послание. Chapter 1, verse 18, two times. Первая глава, 18 стих, дважды встречается это слово. Chapter 2, verses 17 and 18. Вторая глава, 17 и 18 стихи, например. Chapter 3, verse 1. Третья глава, первый стих. Here, I'm sorry, in chapter 4, verse 4. Четвертая глава, четвертый стих тоже. Chapter 4, verse 10. Десятый стих четвертой главы тоже. Yeah. Paul's in chains. Maybe he's going to have the death penalty. При этом, что Павел продолжает оставаться в заключении, в узах, и, возможно, ему даже грозит смертная казнь. But he's rejoicing in Jesus Christ. Однако он радуется в Иисусе Христе. What's going on in your life today? А что сегодня с вами происходит? You know, maybe something terrible. Может быть, что-то ужасное. Maybe there is a huge problem that you are wrestling with today. Может быть, вы сегодня боретесь с какими-то невероятными обстоятельствами или проблемами. Yeah, but in spite of that, you know, there is joy to be had in your relationship with Jesus Christ. Но несмотря на это, всегда можно радоваться и довольствоваться отношениями радости с Иисусом Христом. You know, it's a joy that is it's part of the reality of being a Christian. Радость — это часть христианской жизни, неотъемлемая часть. The Bible teaches us that. И в Библии об этом говорится четко. You know, many Christians kind of walk around like they're dying all the time. К сожалению, многие христиане живут все время как-то и ходят везде с понурыми лицами, будто к смерти готовятся. You know, Paul wasn't like that. Но Павел был не таким. You know, Paul probably had more problems than any of us could ever dream of. У Павла, наверное, проблем было больше, чем у нас у всех вместе с вами взятых. You know, just what we read here is terrible. I mean, beatings, imprisonment, You know, whippings, shipwrecks. Все, о чем мы читаем, о чем Павел говорит, как его избивали, как он терпел кораблекрушение, как его сажали в темницу, и столько всего еще с ним происходило. You know, all these different things, dealing with demonic people, dealing with angry rulers. Ему приходилось сталкиваться с людьми, которые были одержимы бесами, с правителями, которые, чьи сердца были ожесточены, которые были агрессивны. Friends that turned into enemies. I mean, he had them all. Ему приходилось общаться с людьми, которые ранее были его врагами, а теперь стали его настоящими врагами. Yeah. But, были друзьями, стали врагами. But he was joyful. Однако он продолжает радоваться. You know, and that's just one of the things he wants to leave with the Philippian Christians. You know, rejoice in the Lord. Именно об этом он хочет сказать христианам в церкви в Филиппах. Радуйтесь же в Господе. Do you know where the source of your joy is? It's very, very important that you know. А знаете ли вы, откуда берется эта радость? Где ее источник? Очень важно, чтобы вы это знали. You know, our joy as Christians is not found in the circumstances of life here on earth. Ведь радость наша не зависит и не коренится в этой жизни, в основаниях этой жизни. You know, many Christians are not joyful because they are buried in the circumstances of this life, and it's just strangling the joy out of them. И очень многие христиане не испытывают такой вот удивительной радости, потому что они ограничены обстоятельствами своей жизни, и это, эти обстоятельства лишают их радости. You know, as you think about things that are happening here and the difficulties of life here and the realities of life here, you know, that will not produce lots and lots of joy in your life. That's a fact. Конечно, если посмотреть по сторонам и зацикливаться на трудностях, которые у вас в одной сфере жизни, проблемах в другой сфере жизни, то радости от этого особо не испытаешь. You can do an experiment. Можете проэкспериментировать. You know, read the newspaper. Почитайте газеты. You know, the news. Новости в газетах. Or watch the news on television. Или посмотрите последний выпуск новостей по телевидению. Does that make you more joyful? Неужели вы станете больше радоваться? It doesn't work that way for me. Я никогда. Для меня, мне это особой радости не приносит. You know, our joy is in our relationship with Jesus Christ. Наша радость коренится в отношениях с Иисусом Христом. You know, we have it as we can just say, you know, okay, I'm going to stop looking at this stuff. And for a minute, I'm going to think about the love of God for me, the work of God in my life. Это просто решение, которое мы принимаем, что я перестану, на мгновение хотя бы, перестану обращать внимание на те обстоятельства, которые меня окружают, какими бы тяжелыми они ни были, но буду обращать внимание на любовь Бога ко мне и на то, что Он хочет для меня. Right this minute, God is loving me. Я хочу понимать, что Бог в это мгновение, как и всегда, меня любит. Right this minute, my name is written in heaven. И в это прямо мгновение я понимаю, что мое имя записано на небесах. You know, right this minute, I am drawing closer, second by second, to being with Jesus in heaven, to being in a place where there's no more pain, no more suffering, no more problems. И уже сейчас, секунда за секундой, я приближаюсь к тому времени, когда воссоединюсь с Иисусом Христом и буду там, где нету ни боли и ни страданий. Right now, God, you know, wants to use my life as a source of blessing to people around me. Right this minute. Уже сейчас Бог хочет использовать меня для того, чтобы благословить других, использовать меня как источник благословения в жизнях других людей. You know, he doesn't в это мгновение. About, you know, all my problems and shortcomings and failures and sins. Бога не заботят все мои недостатки, мои ошибки и несовершенства во мне. He loves me. Он меня любит. He's going to deal with those things. И Он решит этот вопрос. And he has chosen me as his child. Он избрал меня, я теперь его дитя. You know, those are things that fill your life with joy. Именно вот такие вот мысли наполняют нас радостью. You know, Paul was sitting in prison, in chains, or sitting in chains, and but yet his heart was filled with joy as he was in fellowship with the Lord. Павел сам находился в узах, был в темнице, но тем не менее его сердце было преисполнено радостью, потому что он общался с Господом. You know, if you're depressed today, если вы сегодня подавлены, If you are just feeling under the burden of life and you're being crushed by it. И чувствуете, что вас жизнь будто огромным прессом придавила и просто раздавила вас самих. Lift up your eyes. Поднимите же глаза. Look to Jesus. И взгляните на Иисуса. You know, just kind of just soak in the love and the goodness of Jesus Christ that flows every minute towards you from Him. Для того, чтобы впитать всю ту любовь и благость, которую Господь дает, делает доступной для вас. You know, that's God's recipe, you know, for depression. Можно сказать, что это Божий ответ или рецепт на такое подавленное состояние, на состояние депрессии. Yeah, the cross, God's answer to depression. Крест Иисуса Христа – вот ответ Бога на депрессивное состояние человека. Yeah, so Paul... and it's interesting, he says, you know, for me to write the same things to you is not, you know, it's not tedious for me, it's good for you. Павел дальше говорит, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Probably they had heard Paul say again and again and again, you know, rejoice in the Lord, rejoice. И, наверное, филиппийцы не раз слышали эти слова от Павла, радуйтесь же, радуйтесь. You know, Paul's like, you know, I don't get tired of writing this to you guys. Rejoice, rejoice. Павел пишет, говорит, я не утомляюсь, меня не утомляет то, что я снова одно и то же пишу вам. Радуйтесь, радуйтесь. And now Paul's kind of begins to put in some other last things. И вот еще последнее, завершая свое послание, Павел еще дописывает некоторые строки. Now comes a warning, verse 2. Во втором стихе мы видим предупреждение, предостережение. Kind of sounds sort of interesting in the beginning. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation or concision. Интересно, он говорит какие-то немного странные слова на первый взгляд. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Yeah. All of this is talking about the same group of people. All three of these kind of descriptions are talking about the same guys. Все три этих упоминания и обращения, все три, они касаются одной и той же группы людей. Yeah. It was a people, a group of people at this time who were called the Judaizers. И в то время это была группа людей, которых называли иудаитами. Yeah. And he addresses, he talks about them in many of his epistles. The epistle to the Galatians has much about them. И Павел много об этой группе людей говорит. Например, в послании к Галатам тоже затрагивает этот вопрос. Who were they? Что же это были за люди? Well, they were a group of people who were calling themselves Christians. Это люди, которые сами себя назвали христианами. You know, and but at the same time they were saying, you know, it's good to believe in Jesus. Они как бы заявляли, что верить в Иисуса Христа это неплохо, да, это хорошо. Yeah. But to be really saved. Но для того, чтобы обрести истинное спасение, нужно также соблюдать и все законы, иудейские законы. На самом деле, они говорили о том, что Иисус — это как бы закладывает хорошее начало, основание, но затем нужно и самим прилагать определенные усилия. You know, for that meant being circumcised, you know, keeping these different traditions. Они подразумевали то, что человек должен был сделать обрезание и соблюдать множество разных законов и обрядов. And by doing this, they were actually changing the Christian message. It was no longer really the gospel of Jesus Christ. Говоря так, на самом деле, эти люди искажали, можно сказать, превращали послание, благую весть, послание Иисуса Христа. Because that is not the news of Jesus Christ, the good news of Jesus Christ. Потому что не в этом суть благой вести, послание Иисуса Христа. Yeah. Jesus did not say, save yourself. Иисус нам не говорил, спаси себя сам. Just keep the law a little bit better. Он не говорил нам, не заповедовал нам, соблюдай закон получше, покачественнее. Jesus said in John chapter 3, you must be born again. В третьей главе Евангелия от Иоанна Иисус сам сказал, должно вам родиться свыше. Yeah, and that salvation comes to us through a new life in Jesus Christ. Подразумевая, что спасение мы обретаем благодаря новой жизни в Иисусе Христе. It doesn't have to do with our works, our doing. Это никак не связано с нашими поступками и делами. It has to do with what Jesus Christ has done. Это связано только с тем, что сделал для нас Иисус Христос. Turn with me to the book of Titus. Давайте откроем послание Титу. Titus chapter 3. Третья глава послания Титу. Verse 5. Пятый стих. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Not by works of righteousness, which we have done. Не по делам праведности, которые мы сделали. But according to his mercy. Но по милости своей. That's the Christian gospel. Это и есть суть Евангелия. You know, how did the church in Philippi begin? А с чего начиналось существование церкви в Филиппах вообще? Paul was there and he got thrown in prison with his friend Silas. Павел, оказавшись там вместе со своим другом Силуаном или Силой, оказался брошенным в темницу. And there was an earthquake in the middle of the night. И вот посреди ночи стрясло землетрясение. You know, and all the prison cells were broken. И все узники оказались свободными. Все камеры оказались открытыми. You know, the jailer thinks, okay, it's finished. I should just commit suicide. И стражник, охранявший их, подумал, что все, ему пришел конец и даже подумывал совершить самоубийство. Acts chapter 16 tells us this story. Эта история записана в послании в Деяниях в 16 главе. Mm-hmm. And chapter 16 verse 28. Деяния 16:28. Paul calls out to the jailer, says, "Don't hurt yourself." Павел после этого, обращаясь к этому стражу, говорит: "Не делай себе никакого зла." Verse 30. Мы все здесь. Comes to them and he asks a question. Никуда не разбежались, и тогда после этого человек, подойдя к Павлу и Силе, задает им вопрос. And he says, "What must I do to be saved?" Что мне делать, чтобы спастись? Verse 31. И 31 стих. Они же сказали: "Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой." No work of his own, just believing in the finished work of Jesus Christ. Никаких усилий, собственных усилий этого человека, лишь вера в Иисуса Христа и все то, что он совершил. That's the simplicity of the Christian gospel. В этом простота Евангелия. So as Paul goes on now, he compares in verse 3. Продолжая говорить об этом, Павел в третьем стихе приводит такое вот сравнение. He says, you know, we're the circumcision. It's interesting now. He's saying we are the circumcision. Он говорит, что мы есть обрезание. You know, the circumcision again. What was it? Well, it was the sign of God's people, wasn't it? It was how the Jewish people were set apart by all other people. They had this tradition of circumcision that was given to them by the Lord. И что такое вообще было обрезание? По сути, на самом деле это был такой вот признак, который отделял евреев среди всех остальных людей. Он как бы отделял их от других наций, потому что это была традиция, которую соблюдали именно евреи, God, как Божий избранный народ. Abraham. И этот обряд был дан Богом Аврааму. You know, and then it continued on through the Jewish people. And this was the thing that kind of set them apart in a physical sense. И после этого все евреи соблюдали это. Это была часть их жизни, часть их реальной жизни. You know, something that identified the people of God. И это всегда знаменовало их принадлежность Божьему народу. But now Paul is saying, no, we're the circumcision. Who's we? Но теперь интересно, Павел говорит, что мы — это обрезание. Кто же такие мы? Romans chapter 2. Послание к римлянам, откроем вторую главу. Romans chapter 2, verses 28 and 29. Вторая глава, 28-29 стихи. ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. God's people now are identified by what has happened in their hearts. Теперь принадлежность Божьему народу определяется по тому, что происходит в сердце человека. Yeah. Really, it doesn't matter what you look like on the outside or who you are, or what color you are. Уже не имеет значения, как человек выглядит, какого цвета у него кожа. Yeah. Допустим. What matters is what has happened in your heart. Важно лишь то, что произошло в сердце. Now, have you opened your heart to Jesus Christ? Have you invited Jesus Christ to come and be the Lord of your life and live in your heart? Важно лишь то, открыли ли вы свое сердце навстречу Иисусу Христу, попросив Его войти в сердце и стать Господом в вашей жизни. Now, then you're a part of the person, the people of God. Если да, то вы принадлежите Божьему народу, вы часть этого народа. And Paul continues on back in Philippians chapter 3, says we worship God in the Spirit. И он продолжает говорить, Павел говорит, что мы служим Богу Духом. Mm-hmm. Our relationship with God exists in the realm of the Spirit. И наши отношения с Богом существуют на духовном уровне. Mm-hmm. You know, the Bible tells us man exists in three parts. В Библии говорится, что человек состоит из трех, можно сказать, трех частей. Yeah, body, soul, and spirit. Он состоит из тела, души и духа. Mm-hmm. Bible also tells us, until we know the Lord, we are spiritually dead. It's like we just exist at the level of our physical level and the level of our emotions, our personality. И в Библии также четко говорится, что до тех пор, пока человек не познает Бога, духовная часть его мертва. Он просто существует на физическом уровне и на эмоциональном, душевном. Mm-hmm. And, but then as we come to know God, we are born again. We're born of the Spirit of God. And we have spiritual life. Однако, познавая Бога, мы рождаемся свыше, обретая новую духовную жизнь. You know, and the Spirit is the realm in which we fellowship with God. Именно на этом новом духовном уровне мы с тех самых пор общаемся с Богом. We remember in John chapter 4, Jesus was talking to the woman at the well. Мы помним в Евангелии от Иоанна, 4 главе, Иисус завел разговор с женщиной у колодца. You know, he said the Father is seeking those that will worship Him in spirit and in truth. И он сказал ей тогда, что Отец мой ищет тех, кто будет служить и поклоняться Ему в духе и истине. Not in traditions. Не соблюдая какие-то традиции. Not in some kind of outward behavior. Не просто проявляя это все внешне. Yeah. The work of God in our life is a very radical work. Ведь то, что Бог совершает в нас, это кардинальные изменения. He takes hold of our heart first. Для самого начала Бог берет в свои руки наше сердце. Yeah. And then he, starting there, you know, he begins to work change through everything else. И после того, как наше сердце оказывается в его руках, он постепенно начинает менять его и нас самих. The life of his spirit begins to dwell here, and then everything else changes with it. Our thinking, the way we live our life, as he becomes the center of our life. После этого Его Дух в нас начинает жить. И после этого меняется все. Он становится центром нашей жизни. Yeah. Religion is completely the opposite. Религия же — это что-то совершенно другое. Religion gives us rules for behavior. Религия просто диктует нам определенные правила поведения. It starts from the outside. И говорит о том, что все начинается извне. You know, do this, снаружи. Don't do that. Соблюдение каких-то определенных правил и условностей. Делай это, не делай этого. You know, do this, do this, and you know, slowly, slowly, you'll become more holy. You know, and like it will go deeper and deeper. Религия говорит, делай это, постепенно, постепенно станешь все более, будешь становиться все более и более святым. Do the outside things, and the inside will change. Сначала поступай хорошо, совершай хорошие поступки и дела, и тогда внутри тебя что-то изменится. Но в Библии нам совсем о другом говорит, в Библии о другом написано. Для начала Бог получает наше сердце оказывается в Его руках. И тогда, с того момента, начинаются отношения, наши отношения с Богом, мы начинаем с Ним общаться. После сего Он меняет нас. Now that's something you can rejoice in. Этому можно радоваться. You know, God working in me, praise the Lord. God loves me, God is working in my life, praise the Lord. God's doing something in my life. Ведь Бог действует во мне, Он меня меняет, Он совершает свою работу в моем сердце. И почему это не причина радоваться? Yeah. Этому надо радоваться. You know, I have no hope that I'm going to do something good with my life. Я точно узнаю, что совершенно, и это совершенно безнадежно. Я сам ничего не могу предпринять для, для того, чтобы обрести эту радость в жизни. Но если Бог действует, если это Его рука во мне, то Он, конечно же, совершит. Слава Господу! Этому можно радоваться. So Paul says, we rejoice in Christ Jesus, and we have no confidence in the flesh. Paul did not believe at all in the ability for him to change himself or for religion to change him. Павел говорит о том, что мы радуемся в Иисусе Христе, и сам он о себе говорит: я не думаю надеяться на плоть, не хочу надеяться на плоть, потому что он прекрасно понимает, что он не может сам себя изменить, у него таких сил нет. So Paul is making this radical comparison with those who are teaching salvation by law and salvation by grace. И поэтому вот такое вот явное такое контрастирующее одно с другим, эти два понятия Павел противопоставляет и говорит о том, что есть люди, которые говорят о спасении по делам, и есть люди, которые и противопоставляет таким людям себя и говорит о том, что мы верим в спасение по благодати. Jehovah's Witnesses, Mormons, they teach salvation by works. Подумайте о свидетелях Иеговы или о мормонах. Эти группы людей учат тому, что спасение можно обрести, совершая дела, добрые дела. Eastern religion, Buddhism, Hinduism, all that, salvation by works. К ним можно еще добавить и всяких представителей восточных религий, буддистов и многих-многих других. Точно так же. Спасение через добрые дела. Now those aren't so dangerous for us as Christian people. We know that's sex, that's false religion. We're not tempted by those things. И мы знаем, что это все для нас это как бы не страшно, для нас, христиан. Мы знаем, что все это лжерелигии. Or cults, что это секты, да, что и какие-то культы. But sometimes this stuff comes into the church. Но, к сожалению, иногда эта ложь прокрадывается в церковь. Yeah, and under the name of Christianity, people begin to teach. You know, well, believe in Jesus, but you better do this, this, this, and this, or you're not really saved. Под видом христиан люди заявляют, что да, христианство это хорошо, верить в Иисуса это хорошо, но нужно еще сделать то, то и то. That's what Paul is getting so worked up about here. Именно из-за этого Павел так такое делает акцент на этих вещах. So Paul says we have no confidence in the flesh. Он говорит, что не надеемся, мы не надеющиеся на плоть. But then he goes on and gives his testimony, verses 4-6. С 4 стиха по 6 мы, можно сказать, читаем свидетельство самого Павла. He says, but if somebody could have confidence in the flesh, that would be me. Но, говорит Павел, хотя, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. You know, he was a very religious Jewish person. He did everything. Ведь Павел был очень набожным, очень религиозным иудеем. You know, he was so serious, you know, he was all these things, circumcised from a tribe, all kept the law, was a Pharisee. Он был обрезан, во-первых, во-вторых, был из колена Вениаминова, был евреем и фарисеем. It was his life. Judaism was his life. Religion was his life. И иудаизм для него стал жизнью. реальностью. If he was living in today's year, today's times, если бы Павел жил в наши времена, he would be a doctor of religious science. То, наверное, он стал бы доктором религиозных наук. I mean, that would be probably his position. Каких-то богословских наук, наверное. Наверное, так можно было бы тогда, такое название можно было бы дать его положению, что ли. Yeah, that's who he was. Именно вот таким человеком был Павел. But verse 7. Посмотрите на 7 стих. But he said, what things were gained to me, you know, these I've counted loss for Christ. Однако Павел говорит, все то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Paul made a decision. Павел в своей жизни принял решение. Yeah. And that decision was that Jesus Christ was the most important person. Jesus Christ was God's Son. Jesus Christ was the one who could save him. And so Paul chose Jesus. Павел для себя принял решение, что Иисус Христос для него самый важный, что он Божий Сын, что он именно тот, в кого Павел уверует, и поэтому он сделал свой выбор. Now, and he had to make a choice. Well, you know, here's my career, here's my profession, my reputation, my life, and here's Jesus. Да, и Павлу тоже пришлось сделать выбор. На кону была его карьера, репутация, профессия, да можно сказать, вся его жизнь целиком. И на другой чаше весов был Иисус Христос. Павел мог сказать, вот все, что у меня есть, и вот Иисус Христос. And he chose Jesus. В конце концов, Павел выбрал Иисуса. Think about it, okay? You know, there were lots of rich people on the Titanic. Подумайте вот о чем. На Титанике было очень много богачей. Yeah, there was lots of gold in the Titanic. They're still looking for it. They want to find it. Так как было много состоятельных людей, конечно же, было и много золота. До сих пор это золото все ищут. You know, there's big arguments about whether it's right to dig around and look for it or not, or what. И очень много споров существует относительно того, где же искать это золото и вообще можно ли его отыскать. But the Titanic had a problem. Started to sink. Одна, ну вы знаете, что у Титаника была, какая была проблема с этим кораблем, он начал тонуть. You know, and people had to jump in the little boats. They had to get out. Людям пришлось выпрыгивать, садиться в шлюпки и отплывать подальше. Yeah. How many people do you think were grabbing gold bars and sticking them in their pockets? Как вам кажется, много ли из пассажиров этого огромного лайнера в то время хватали куски золота или какие-то золотые украшения, распихивая все это по карманам перед тем, как сойти на шлюпку? How far can you swim with your pockets full of gold? Как вам кажется, далеко заплывешь, если в карманах полным-полно золота, кусков yeah. золота, you тяжеленных? Yeah. Yeah, I have to make a choice. Приходится делать выбор. Yeah. If you want to live, you got to let go of that stuff. Хочешь жить, повыбрасывай все это. Mm-hmm. You know, it's a similar decision as we come to Jesus Christ. Мы с вами делаем такой же выбор, принимаем такое же решение, приходя к Иисусу Христу. Now, Jesus is very, in one sense, very demanding. С одной стороны, Иисус очень требователен. Yeah, he wants everything. Он хочет всего от нас. You know, on the other side, we are very needy. Но с другой стороны, мы на самом деле нуждаемся в этом. We are perishing. Мы с вами испытываем нужду, потому что мы погибаем. You know, that is the fact of every man and woman on earth. We are slowly heading towards the grave, and after that, there is a judgment of God. Это применимо к абсолютно любому человеку на земле, мужчина то или женщина. Все мы с вами постепенно приближаемся к могиле, после которой, после смерти, мы окажемся перед Богом. Тогда состоится Его праведный суд. No one will be saved by their works. There is no one that is good enough to deserve being saved. Никто не обретет спасения по делам, потому что нет ни одного праведного настолько, чтобы обрести спасение благодаря своим поступкам. We are all sinners. Все мы с вами грешники. You know, all of us have failed. И каждый из нас ошибся, совершил ошибку и упал. And we are drowning. Мы с вами точно так же тонем. In our failure, in our sin. Тонем в грехах и в ошибках. But God loves us. Однако Бог нас любит. God is extending the hand through the person of Jesus Christ and saying, "Be saved. Don't drown. I'll save you." Бог протягивает через Иисуса Христа руку навстречу нам и говорит: "Давай же, не тони, хватайся за мою руку и обрети спасение." And we'll make an exchange. My son will die in your place, and you give your life to me. И прими эту заместительную жертву. Мой сын умрет ради тебя, а ты будешь жить. После этого ты обретешь новую жизнь. Я дам тебе ее. Это будет жизнь от меня. You'll belong to me. Ты будешь принадлежать мне. And we must choose. И нам точно так же нужно сделать выбор. No, thanks, God. I'd rather drown. Мы можем сказать: нет, спасибо, Боже, лучше я утону. I like this gold in my pockets. Уж слишком мне по душе все то золото, которое лежит в моих карманах. Glub, glub, glub. И все, буль, буль, буль. I'd rather drown with my gold than live with you. Лучше я утону со всем этим золотом, чем буду жить с тобою. Paul didn't do that. Павел так не поступил. He said, "I chose Jesus." Он сам говорит: я выбрал Иисуса. You know, I realized everything my life was about, my profession, my education, all these things, they were in the way of my relationship with Jesus Christ. So I just said, "God, take him." You know, I want Jesus. И все, что было у меня, говорит Павел, даже профессия и образование, все это лишь мешало мне, все это стояло у меня на пути, на моем пути к Иисусу Христу, и поэтому я все это отбросил, выбрав Христа. And Paul, like us, we come to God, and we must say, "Lord, here I am, I give myself to you." И мы точно так же очень похожи на Павла. Мы тоже приходим к Богу с теми же самыми словами: "Я хочу, Боже, довериться Тебе, отдать себя Тебе." Now what God does with our lives after that, that's His business. И все то, что Бог захочет сделать с нами, как Он захочет нас поменять, и что сделать в нас самих и через нас, это уже Ему решать. You know, whether He continues certain things in our lives, redirects certain things in our lives, we belong to Him. Может, Now that's the exchange. Может быть, что-то останется так же, как и было. Может быть, где-то Бог перенаправит нас в чем-то, но это уже Ему решать, как поступить с нами. Наша жизнь в Его руках. Например, пастор церкви Голгофы в Польше был джазменом, был музыкантом. You know, it was his life. И он всю свою жизнь занимался джазом, всю свою жизнь посвятил джазу. When he got saved, и когда он обрел спасение, покаялся, you know, the Lord just had him lay that down. Господь просто повелел ему это отложить в сторону. И знаете, он со мной делился и несколько лет назад говорил, что Бог просто, я на протяжении всех этих лет даже в руки не брал саксофон. То есть, как бы Бог мне так сказал, и я этого не делал. It didn't bother him. He had chosen Jesus. He was okay with that. И для него это не было какой-то проблемой или каким-то бременем, потому что он сделал свой выбор, выбрав Иисуса Христа. I know another guy, Oleg, the worship leader in the Kiev church. Еще я знаю одного человека. Его зовут Олег, и он лидер прославления в церкви Голгофы в Киеве. Now he'd never played a guitar until he was a Christian. Этот человек вообще за всю свою жизнь гитару в руки не взял ни разу до тех пор, пока не покаялся. He got saved. После покаяния, you know, the Lord began to work in his life. Бог начал свое дело. Gave him в Олеге. A desire to play the guitar. И дал ему желание играть на гитаре. You know, he worked with it. He's a worship leader. И он трудился, и после чего стал со временем лидером прославления. Others, you know, that their music gift just carries through. They were musicians before, they're musicians after. Но бывает и такое, что некоторые люди всю свою жизнь были музыкантами, после покаяния они ими остаются. Это они продолжают этим заниматься. Yeah. However, God decides. Но Богу решать, как поступить. What does God want to do with your life? That's the great question. Вопрос в том, что Бог хочет сделать с вами в вашей жизни. Yeah, we come to Him, we give our lives to Him. Мы приходим к Нему и доверяем Ему свою жизнь. You know, and then God works. God pours His life into us. После чего Бог действует. Он вливает в нас свою новую жизнь. How the details work out? Only God knows. Как все детали улягутся на места, как все расставится по полочкам, мы не знаем, Бог знает. We live day by day with Him, and He shows us, He leads us, and the details work out. And that is the Christian life. Мы живем, доверяя Богу, и день за днем полагаемся на Него, а Он все расставляет по местам. Это и есть христианская жизнь. He leads us. Он нас ведет. You know, Paul made a choice. He chose Jesus Christ, and said, whatever you want to do with this other stuff, Lord. Павел принял решение в определенный момент своей жизни, избрав Христа, и сказал после этого Иисусу, что хочешь, что и делай со всем остальным в моей жизни. Mm-hmm. Now it's interesting. Verse 8 to 11 is all one sentence. Очень интересно, что предложение, которое начинается в 8 стихе, заканчивается только в 11. Yeah, in the original Greek, it's all one idea. Это одно предложение, и в оригинале, в греческом языке, это все одна мысль, одна идея. Let's read it all together. Давайте вместе прочитаем. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». It's all here. The whole Christian gospel is right here in these sentences. Все Евангелие заключено в этих стихах. Yeah. Все. I count all things loss. You know, Paul repented. To repent means to turn 180 degrees from the direction you're going. Все почитаю тщетою, кается Павел. А покаяние — это означает поворот на 180 градусов от того, чем занимался раньше. You know, I turned from the life I was living, I turned to Jesus Christ. Я обратился от той прежней жизни, повернувшись к Иисусу Христу. You know, I gave my life to Him. Я отдал себя Ему. You know, as the way that things worked in Paul's life, God began to take things away. И после того, как Бог начинает трудиться, Он также постепенно что-то отсекает из жизни Павла. Yeah. As God begins to work in your life, He does that, doesn't He? Things begin to disappear out of your life, and other things, you know, God is saying, you know, drop that thing, let go of that thing. Это точно так же с нами происходит, правда? Подумайте. Бог то же самое делает и с нами. Он в определенный момент говорит нам: оставь, брось это, не держись за это. Yeah. Just like Esther was running around the house the other day with a stick that she found somewhere. У нас, например, Эстер несколько дней тому назад бегала по дому, нашла где-то палку и гоняла с ней по квартире. You know, and she had this stick, and you know, I saw this stick is probably going to wind up in her eye. И она держала эту палку, радостно так размахивая ею, бегала, а я все время думала, ну, наверное, точно в глаз попадет эта палка себе. You know, I just kind of tenderly, lovingly reached over there and grabbed the stick. И вот я тихонечко, легонечко протянул руку и выхватил у нее эту палку. What do you think she did? С любовью. Как вы думаете, как поступила она? Схватилась еще сильнее. No way. Нет, ни в коем случае, па. She started making this little noise she makes when she's very unhappy. И стала издавать такой вот подозрительный звук. Мы знаем, что она такие звуки издает, когда она очень недовольна. Вот такой вот звук. Papa, no way. Нет, папа, не отдам, ни в коем случае. You know, in the end I took it. Ну, в конце концов, я отобрал эту палку. She cried. Она плакала. You know, but it needed to go. Но эта палка, она должна была бросить эту палку. И за что Бог вот так вот сейчас держится в вашей жизни? И за какую вот такую же палку Бог сейчас крепко держится? И после того, когда Господь в конце концов отнимет это у вас, как вы это воспримете? Павел говорит, что я всего лишился. I had a comfortable position as a religious teacher. Да, до покаяния у меня было очень хорошее выгодное положение. Я был, можно сказать, религиозным учителем, богословом. У меня было безопасное будущее. The Lord took it away. Но Бог это все отобрал. How did Paul react? That's the test. Испытание, как бы и тест, заключается в том, как реагирует на это Павел. He just said, if the Lord took it away, he knows what he's doing. Он говорит, ну что ж, если Бог отобрал, значит, ему лучше известно, ему он знает лучше. If it was in the way of my relationship with Jesus Christ, then it's rubbish that needs to go out of my life. Если все это было препятствием на пути моем, пути к Иисусу, на моем пути общения с Иисусом, значит, все это ссор, мусор какой-то. But you know, friends, we need to keep choosing. Однако, друзья, знаете, нам нужно продолжать принимать решения и делать выбор. And we must choose Jesus Christ again and again. And we must allow the Lord to do His work in our life again and again. И мы должны снова и снова выбирать Иисуса Христа, снова и снова позволяя Ему трудиться в нас. Lord, what about this relationship? You know, I want this person to be my wife or my husband. Хорошо, я задаю Богу вопрос: как же мне поступить в этих взаимоотношениях с мужем или женой? You know, I want this one, Lord. I want this person. Yeah. Например, я хочу, чтобы у меня был муж или жена. Допустим, говорим мы Богу. Yeah, but the Lord is showing you that that person is leading you away from Him. He does not have the effect of drawing you closer to Jesus Christ. Однако Бог четко и ясно показывает вам, что этот человек вас не привлекает к Богу, а наоборот, отстраняет вас от Бога, отталкивает вас от Него. И поэтому в определенный момент Бог просто дает нам понять, что нужно сделать выбор. Этого человека оставить, эту девушку или этого парня оставить и выбрать. Или он, или она, или я. If you keep going with this person, they will, you know, they will not allow you to live for me. Потому что если будешь продолжать поддерживать отношения с этим человеком, то он или она опять-таки будет отстранять тебя от меня. So you must choose. Тебе нужно выбрать. You know, and the choices go on and on. И вот так вот мы вновь и вновь сталкиваемся с выбором. You know, and Paul, he made the choices. It was not hard for him. Because he was in love with Jesus Christ. И Павел тоже делает свой выбор. И должен вам сказать, ему совсем не трудно принимать такие решения, потому что он всем сердцем любит Иисуса Христа. In the end, if we know Jesus, if we love Jesus, you know, then our love for Him, well, it will lead us in the choices that we make. В конце концов, если мы знаем Иисуса и любим Иисуса, то именно этим будем руководствоваться, когда будем делать очередной выбор. If you are married to a husband or wife and you love them, если у вас есть муж или жена, и вы любите его или ее, it's not hard for you to say no to all the other men in the world or all the other women in the world. То вам, конечно же, не трудно просто сказать нет всем остальным мужчинам или женщинам в этом мире. I've got the one I love. Потому что у меня есть возлюбленный или возлюбленная. I'm not giving them up. И я не собираюсь бросать его или ее. Поэтому нет, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе, я говорю. You know. And Paul goes on. Павел продолжает говорить. He kind of gets back to the idea he started with in 2 and 3. Он возвращается к той мысли, которую он затронул во втором и третьем стихах. You know, I want to be found in Christ, not having my own righteousness from the law, but that which is by, through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. И он говорит, что я хочу найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. You know, that I might know him, the power of his resurrection, the fellowship of his suffering, being conformed to his death. Чтобы познать Его, силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Смысл моей жизни в Иисусе Христе. Yesterday at the men's conference, you know, we talked about the fact that really our life exists in three areas. It's life has, is about our family, it's about our jobs, and it's about our relationship with the Lord. Вчера на мужской конференции мы с братьями говорили о том, что наша жизнь как бы проявляется в трех аспектах. Это работа, это семья, сначала работа и отношения с Богом. Так в Библии представлены три этих основных аспекта, три сферы нашей жизни. Иисус хочет господствовать над каждой из этих сфер. He wants to be all through. He wants his love, his truth, his goodness. Он хочет permeate all those aspects. Он хочет проникать во все сферы нашей жизни, во все эти три сферы нашей жизни для того, чтобы быть постоянно присутствовать в каждой из них. Paul wanted his life to just be permeated with Jesus Christ, filled with Jesus Christ. И Павел хотел, чтобы его жизнь точно так же была пресыщена, преисполнена Иисусом Христом. You know, and that, you know, the Lord saves us. Step one. Первый шаг это, конечно, то, что Бог нас спасает. He has a life for us. У него для нас приготовлена новая жизнь. And as long as we are on this earth, we, you know, our life is about living for Him, living the life that He gives us. И пока мы на земле, смысл нашего существования это жить для Него. And then finally, here in verse 11. Вот в конце концов, в 11 стихе мы читаем о том, что у Бога для нас есть еще и новое тело. И в конце концов, мы будем принадлежать Иисусу Христу, Господу, полностью, и телом, и душою, и духом. Do we understand these things? Понимаем ли мы все это? You know, Paul goes on. Павел говорит дальше. You know, and he says, so, you know, that's what my life is about. I haven't attained these things, verses 12 to 13 or 14. Он говорит, вот в чем смысл моей жизни. Затем с 12 по 14 стих говорит, я говорю не потому, что достиг или усовершился. I just know Jesus Christ has a life for me. He has all this for me, and I want what Jesus has for me. Он просто говорит, я знаю, что Бог для меня приготовил эту новую жизнь, новое начало, и Он трудится во мне. Я просто хочу получить то, что Он для меня уготовил. I don't want to miss it. I want to press into it and get all of it. Я не хочу ничего упустить и что-то недополучить. Я хочу все получить от Бога. Mm-hmm. And it's a lifelong process. И это все будет продолжаться на протяжении всей моей жизни. Но стремимся ли мы заполучить все то, что Бог для нас приготовил? На самом деле для нас это так важно. Для нас это приоритет получить то, что Бог приготовил. God has a whole life, a whole life plan. У Бога свой совершенный план на нашу жизнь. И стремясь это получить, как бы идя навстречу Богу, мы увидим, как этот план будет осуществляться, реализовываться постепенно. We get there step by step. Мы постепенно, шаг за шагом, идем в этом направлении. Jesus leads us into it. Иисус нас ведет. But we'll get there as we follow him. Мы туда доберемся, следуя за Ним. Let's pray. Давайте помолимся. Yeah. Давайте встанем. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за жизнь, которую Ты даешь нам в Иисусе Христе, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что мы никогда смогли, Господь, зарабатывать или достиг, Господь, в жизни. Господь, Ты даешь нам, Господь, бесплатно, Господь, полностью даром, Господь, ради Твоя любовь к нам, Господь. И, Господь, мы понимаем, что это иногда сложно полностью понять это все. Благословение это все, Господь. Сложно даже верить, что это может быть и так, что мы смогли просто полностью отдать нашу жизнь Тебе и ожидать совсем другое, новое, полное, радостное жизнь от Тебя, Господь. Ну, там написано, Господь, и Ты даешь нам даже свидетельство тех, как Павла и других, Господь. Ну, пожалуйста, Господь, позволяй нам понять, Господь, Твое призвание на нас, Господь, понять, Господь, эту жизнь, которую Ты хочешь нам даровать, Господь. Господь, Ты знаешь подробности всей нашей жизни, Господь. Ты знаешь наши дары, способности, Господь. Ты знаешь, что лежит в глубине нашего сердца, Господь, который, может быть, мы сами не обнаружили, Господь. Желания, Господь, способности, все, Господь. Это все у многих из нас как какая-то семья. Но, Господь, Ты хочешь, что это все жила, Господь, врос, Господь. Принесила Тебе плода, Господь, и принесила Тебе слава и честь, Господь. Ну, пожалуйста, Господь, возьми нашу жизнь в Твои руки, Господь. И если есть что-то, которое мешает нас, если есть у кого-то из нас, Господь, этот острый палка в руке, Господь, с Твоей любовью, Господь, Твоей верностью, Господь, открывай нам глаза это видеть и как-то свободно отдать Тебе это все, Господь. Если кто-то именно сегодня борется с какими-то вопросами, какие-то искушения, Господь, которые мешают им, очень сильные, Господь, следовать за Тобой, пусть сегодня будет день, когда они просто лежит это все в сторону и бежит за Тебя, Господь, впереди. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Ну, интересно просто, потому что христианская жизнь на самом деле очень просто, как-то в детали, как-то в основные вещи. Просто это так просто, что большинство людей не могло как-то это принимать так, что Бог просто нас любит. Бог имеет для нас жизнь, полную радость, мысль, все, что мы ищем в других местах. Но это все надо верить и принимать. Верить, что это так. Должна вера. Просто потому что Бог, это все написано в Его Слове. Он дает нам все подробности, как это должно быть, как это действовать. И, ну, и в конце концов, мы должны принимать решение в этом, верить и пойти на этом. Хорошо, Господь, я верю в Тебя. Я верю, что это именно так. И я хочу это в моей жизни. Я даю Тебя в моей жизни. И начинается в совсем другой способ. Если мы живем в страхе, что, ну, конечно, Бог есть, конечно, Бог любит, и все, но на самом деле жизнь как-то не очень похожа на что здесь написано. Как-то жизнь для меня – это такая реальная вещь, которая на меня давит каждый день, и мне придется, ну, может быть, жить не так, и есть некоторые области моей жизни, которые просто должны быть под моим контролем. Потому что если я даю это все Богу, ну как, кто знает, как Бог с этим справится. Ну, такой жизнь, это жизнь без радости, без уверенности в будущем, без мира в сердца. Бог дает нам такой выбор, или-или. Да. Или мы просто полностью даем нашу жизнь Богу и живем именно, как Он призывает нас жить. И даже если кажется, что Он призывает нас идти на воде, ну, Бог есть Бог. И что невозможно для нас, для Него, это не проблема. Или мы останемся, где мы находимся. Как-то, ну, вроде желаем какое-то отношение с Богом, вроде желаем Его ответы на наши проблемы, но в то же самое время мы хотим держать контроль подробностей, деталей, наш характер. И все. И мы даем Богу, ну, несколько кубик сантиметра, где Он может работать в нашей жизни, и все. Ну, такой жизнь, как-то, это не жизнь, которая здесь написана. Это жизнь как-то без радости, без мира, без силы, без победы. И поэтому придется вновь и вновь выбрать. Может быть, ты не спасенный сегодня, ты даже не являешься христианином, ты никогда не отдал твою жизнь Иисусу Христу. Сегодня хороший день принять этот шаг по-настоящему, как написано в Библии. Каждый призывающий на имя Господне спасется. Или, может быть, ты верующий человек, но все равно как-то есть такая борьба, которая происходит в твоей жизни сегодня. И Бог призывает тебя что-то Ему отдать. И до сих пор ты не можешь. Может быть, даже это какие-то черты характера. Злость или страх, или я не знаю что. Или какая-то мечта, или какой-то... Ну, Бог знает что, и ты знаешь. Но пусть сегодня будет день твоя освобождение, день твоя победа. Когда ты наконец-то просто пришел к Богу и отдал это все, и сказал, ну, Господь, это полностью твоя. От сегодняшнего дня я больше не буду как-то иметь этот вещь в моей руке. Это уже в твоей руке, и делай, как хочешь. Если это что-то ты хочешь существовать, ну, пожалуйста. Если нет, если я никогда в жизни не увижу это больше, ну, пусть так и будет. Ну, Господь, помоги каждого, Господь, который сейчас должен как-то что-то решать в жизни, Господь. Дай им понять, сколько ты их любишь. Ни одного отца не любил их ребенок больше, чем ты нас любишь. И прямо сейчас, Господь, ни одного отца больше не заботился о будущем его ребенка, Господь, как ты о нас заботишься, Господь. И мы просим, Господь, что все, что ты имеешь для нас, Господь, мы приняли, Господь, что мы получили. И что все, что мешает нас, Господь, ты брал из нашей жизни, Господь. Убери. Потому что если это мешает наши отношения с тобой, это точно, что это не хорошо для нас, Господь. Это не источник благословения или радости, или что-то. Если это мешает наши отношения с тобой, Господь, это надо поскорее как-то убрасывать. И мы даем Тебя, Господь, право делать Твоя совершенная хирургия в наших сердцах, в наших желаниях, Господь, в нашей жизни. И это мы еще раз просим и скажем в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Сейчас, может быть, наша группа прославления может подходить, и будем прославлять Господа. И если есть какое-то желание молиться о чем-то, можно с соседами, можно со мной, можно с братьями и сестрами. Ну, мы существуем, как тело Христа, служить друг другу. Да, здесь нет кто-то, который выше или ниже, или... Но мы братьями и сестрами, грешников, который Бог нас, который спас нас. И мы просим, ну, сейчас, что если у тебя есть что-то на сердце, которое мешает, пусть сегодня будет конец этой проблемы. Да? Ну, пожалуйста, наша группа пастора.